Он никогда, на самом деле, никогда не подумал бы об этом. Такой человек, как казначей Мэн, обычно не берущий на себя ответственности, принял ученицу. И это не могла быть случайная или не успевающая ученица. «Так, вы двое знаете друг друга?» — впился в него взглядом Мэну Я. «Нет, не знаем», — очень ясно и холодно отозвалась Сянин Чан, не оставляя возможности возражениям. Ответив, она отошла, чтобы скрыться за Мэну Я, выставив руки в защитной позе. Ян Кай понял намек и усмехнулся. «Это не считается, что мы знаем друг друга. Просто одной ночью старшая сестра помогла мне с одним небольшим делом». Мэну Я кивнул. Сянин Чан уже говорила ему об этом, ведь если бы не события той ночи, она бы не узнала, что у Ян Кая столь чистая мировая Ци Ян. «Казначей Мэн, в какой именно помощи нуждается старшая сестра, ты не мог бы мне сказать?» Он бросил на него вопрошающий взгляд. Так как это касалось Сянин Чан, он не мог отказываться от этого больше. Вместо ответа Мэну Я повернулся к своей драгоценной ученице и спросил: «Он подойдет?» Мочки ушей Сянин Чан вдруг покраснели, она опустила взгляд, ее ресницы трепетали. Только через некоторое время она неуверенно кивнула. Увидев такую ее реакцию, Мэну Я не сдержал раздраженного вздоха. «Стоп, времени мало, так что это будет он». Стоя в стороне, Ян Кай безмолвно наблюдал за происходящим. Несколько минут спустя Мэну Я вдруг заговорил серьезным тоном. «Ян Кай, тебе следует знать, что здесь, на земле, есть люди, которые отличаются от обычных людей. Они наделены способностями и возможностями, непостижимыми для обычных людей». Ян Кай лишь тупо смотрел перед собой, прежде чем тихо отозваться. «Казначей Мэн, вы говорите о людях с особенным складом?» «Именно», — закивал он. «Такие люди защищены небесами, они дети небес. Кто-то имеет дар медитации, кто-то быстрее всех остальных, чей-то склад больше предрасположен к битвам. Есть множество видов особого склада тела, всех форм и размеров, но неважно, кто бы ни обладал особым строением тела, ему завидуют. Это понятно, ведь таких людей совсем мало, может, даже меньше, чем один на миллион. Юный Кай, ты очень удачлив, потому что сегодня тебе выпала возможность увидеть одного из таких людей». В изумлении, Ян Кай взирал на Сянин Чан, скрывавшуюся теперь за Мэну Я. «Не говорите мне, что старшая сестра». «Хе-хе», — широко ухмыльнулся Мэну Я и высокомерно кивнул. «Именно, Сянин Чан отличается от обычных людей». Сердце Ян Кай подпрыгнуло. Он и вообразить не мог, что эта миниатюрная, робкая старшая сестра обладала особым строением. Что особенного в старшей сестре? Ян Кай не сдержал любопытства. Мэну Я не ответил, он погрузился в размышления, что-то бормоча себе под нос. Наконец, он произнес: «Плоды на том дереве уже созрели, сделай из них пилюли, дорогая ученица». «Хорошо», — Сянин Чан подошла к дереву трех солнц и легко сорвала зрелые фрукты с ветвей. Ян Кай ничего не спрашивал, чувствуя, что скоро узнает ответы на все вопросы. «Дорогая ученица, позволь ему узреть твое могущество», — усмехнулся Мэну Я. «Прошу, младший брат, смотри», — тихо обратилась к нему Сянин Чан, прежде чем задействовать свою мировую ци. Ян Кай крайне поразился, едва она задействовала свою мировую ци, он увидел, как из плодов заструились красные потоки энергии. Энергия Ян вырвалась из фруктов. Так как Ян Кай постигал истинную тактику Ян, он особо тонко чувствовал энергию Ян, и теперь он чувствовал, как целый ее поток бурно вырвался из фруктов трех солнц. Но как такое произошло? Потоки энергии из плодов трех солнц сплелись воедино перед Сянин Чан. Только вся энергия вытекла из фруктов. Кай увидел, как она вышла из них без единой капли Ян Ци, ощутимой в потоке прежде, чем они не распались в воздухе. Все это случилось за 10 вдохов. Сянин Чан снова сдвинулась с места. Одной рукой она удерживала выделившуюся энергию, другой вычерчивала в воздухе непонятные фигуры. Тогда Ян Ци из потока извивающегося дракона ринулась на нее плотной струей. Одним движением руки Сянин Чан схватила эту Ци и добавила ее к уже сконцентрированной красной энергии из фруктов. Время шло, и ее жесты становились все быстрее и быстрее, и каждая щепотка Ян Ци сливалась с красной энергией фруктов в ее руке. Но чем больше энергии поглощалось, тем сильнее впитанная ею энергия уменьшалась, хотя, казалось бы, она должна, напротив, увеличиваться. Но энергия в энергетическом шаре становилась все мощнее и мощнее. Через несколько минут Сянин Чан, наконец, перестала поглощать энергию из потока извивающегося дракона и сжала обеими руками энергетический шар. Она быстро сжала и вновь разжала руки, и на ладони ее появились три светло-красные пилюли, гладкие, ровные, с привлекательным блеском, не говоря уже о том, что на них отчетливо виднелись особые метки, как на всех пилюлях. Ян Кай остолбенел настолько, что лицо его не выражало никаких эмоций. Действо, разворачивавшееся перед ним, можно было объяснить только потрясающими мастерскими способностями. В один миг Кай понял, откуда у старшей сестры бутылочка с пилюлями, она сама создала их. Но разве это было так просто? Мастера по составлению лекарских средств были редки, и с удачным изготовлением пилюль всегда было много проблем, не говоря уже о том, что таким мастерам для создания лекарств требуются специальные инструменты, печи, огонь и так далее. Но старшая сестра Ся голыми руками создала три пилюли из плодов трех солнц без помощи каких-то дополнительных средств. Для тебя, она протянула ладонь с зажатыми в ней пилюлями Ян Каю. Глубоко вдохнув, Ян Кай унял лихорадочное сердцебиение прежде, чем забрать у нее пилюли. Затем он тщательно осмотрел каждую из них и обнаружил, что все три содержали янцы, более насыщенную, чем было во фрукте. Сянин Чан добавляла янцы из потока извивающегося дракона, когда создавала пилюли. «Старшая сестра, если ты станешь создавать пилюли, у нынешних торговцев не останется ни одного покупателя». Ян Кай выдавил горькую улыбку. Он никогда не видел, чтобы создание подобных средств настолько упрощали. Глава 84. Священное искусство создания пилюль. Увы, все эти знаменитые аптекари не могли гордиться даже каплей таких способностей, которыми обладала Сянин Чан. «И как же называется эта особенность старшей сестры?» – спросил Ян Кай. «Священное искусство создания пилюль», – ответил Мэн Уя. «Дар создания лекарств? Неплохо», – кивнул Мэн Уя. «Это совершенно особый дар. Те, кто им наделены, могут создавать лекарства без побочных эффектов и неудач. Тебе следует знать, что во всех лекарствах 1/3 – это яд, и хотя они могут придать адепту сил, их положительное влияние ограничено. Но те, кто познал священное искусство, могут уничтожить яд в пилюлях полностью. До сих пор, твоя старшая сестра практиковала свои навыки только 5 лет, и она уже на ступени лихэ. И если бы я намеренно не ставил ее в рамки, я уверен, что она бы уже достигла ступени Чжэнь Юань. Ян Кай поразился, за 5 лет она уже стояла на ступени лихэ. Се Хун Чэнь тоже достиг этого уровня, но сколько лет затратил на это он? Должно быть, 10 лет. И старшую сестру Ся ограничивали, иначе она была бы уже сильнее Су Янь. Ян Кай смутился, потому как его успехи меркли в сравнении с достижениями той, что стояла перед ним. Он был подобен земляному жуку, смотрящему на рассекающую небесную синь ласточку. Она была самой способной ученицей небесной башни. Но, говоря о быстром развитии Сянин Чан, нельзя забывать об огромной помощи неимоверного количества принятых ею пилюль. Среди преимуществ священного искусства, продолжил Мэн Уя, и то, если развивать одновременно подходящий навык, пока есть энергия, можно создавать их из всего, что только существует под небесами. К примеру, воздушную ци, если моя драгоценная ученица того пожелает, она тоже может использовать для создания лекарств. Пока есть энергия, все что угодно, можно обратить в пилюли. Если уж энергия земли и небес для этого годилась, что уж говорить о плодах трех солнц. Ян Кай понимал, что в скором времени старшая сестра Ся станет лучшим мастером аптекарских дел в мире. С таким даром никто с ней не сравнится. На сей раз, чтобы достичь новой ступени, ей нужно создать кое-что, и это она не способна сделать сама. Поэтому нужна моя помощь, спросил Ян Кай. Мэн Уя кивнул. Что ей нужно создать? 9 росяных кристаллов инь. Они очень полезны для адептов Чжэнь Юань. И если ей удастся сотворить их, ничто не будет сковывать ее при переходе на новую ступень. Переходя с лихэ на Чжэнь Юань, необходимо сменить мировую ци на истинную ци, что гораздо чище и мощнее. Через это надлежало пройти всем адептам боевых искусств. И если в помощь им был какой-нибудь ценный артефакт, тогда их истинная ци обладала бы большей мощью, чем обычная. 9 росяных кристаллов инь, несомненно, среди самых ценных артефактов. 9 росяных кристаллов инь представляют собой особую эссенцию, и получить их крайне сложно. И если ими воспользуются неподходящие люди, они немедленно растворятся и исчезнут. Только те, кто постигает янцы, способны управлять ими. И, Конечно, их мировая циян должна быть определенной чистоты, вот почему нам нужна твоя помощь. Что именно я должен делать? Спросил Ян Кай. Почему ты столько спрашиваешь? Нетерпеливо оборвал его Мэну Я. Придет время и узнаешь. Почесав переносицу, Ян Кай изумился, почему старик Мэн так разозлился. Где это? Когда мы отправляемся за ними, в горах Черного Ветра, там собираются девять инь, и только 7 июля, когда Ян Ци в них достигает своего пика, можно получить их полную энергию. Тогда осталось не так много времени, посчитал Ян Кай. До 7 июля только 10 дней, а путешествие в горы Черного Ветра отнимало много времени. Так что, если тебе ничего не надо тут делать, советую поспешить. Иначе нам придется ждать для этого следующего года, торжественно объявил Мэн Уя. Могу отправиться в любую минуту, улыбнулся Ян Кай. Тогда приходи через 2 дня в зал контрибуций. Мне еще нужно кое-что подготовить к этому, тепло отозвался Мэн Уя. Хорошо, тогда встретимся через 2 дня. Договорившись об этом, они разошлись. Взирая на удаляющегося Ян Кая, Мэн Уя тихо выдохнул. Выражение его лица странно изменилось. Нельзя было понять, о чем он думал. Заговорил же он только некоторое время спустя. Ты уверена, что хочешь сделать это, моя дорогая ученица? Одежды Сянин Чан легко покачнулись, она кивнула. Да, если у тебя и не получится достать 9 росяных кристаллов инь, продолжил Мэн Уя, ты все равно сможешь перейти на новую ступень, только твои силы будут чуть слабее. Но если я хочу помогать мастеру, мелодично засмеялась она, разве не лучше делать это с более чистой истинной ци? Мастер спас и взрастил меня, и я тоже хочу вам помочь. Но почему же ты не хочешь все это еще раз обдумать? Истинной причиной двухдневной задержки послужило то, что Мэн Уя и Сянин Чан должны были еще раз обдумать это. Все в порядке, вспыхнула Сянин Чан, у меня нет к нему ненависти. Он нам пригодится, сознанием дела выдохнул Мэн Уя. Думая о безразличии Ян Кая, Мэн Уя разгорался такой ненавистью, что даже зубы сводило от боли. Его, конечно, попросили об одолжении, но он и представить себе не мог, как все хорошо складывалось для него самого. Любыми средствами надо сделать так, чтобы искры не разлетелись, чтобы они вообще не появились. В конце концов, это крохотное место, неподобающее его ученице, тревожно думал Мэн Уя, внутри у него все переворачивалось. Ян Кай не вернулся в дом Суянь, а вместо этого направился к своей деревянной хижине, где он не был столько дней. Хотя он и оставлял все в опрятном виде, несмотря на все прошедшие дни, здесь все так же сияло чистотой, нельзя было заметить и пылинки. Он удивился, кто-то наводил порядок в его хижине. Хотя конкретики в словах казначея Мэна не было, Ян Кай вкратце знал детали того, куда он идет и что ему надо сделать. Так как в том месте собирались 9 инь, там очень мощная инцы, и его янцы, сильный противовес для инцы, так что ни о чем беспокоиться. Разве что о том, что его нынешний уровень развития слишком низок, так что он должен был накопить еще эссенции Ян, чтобы не пострадать в битве на износ. Как раз старшая сестра Ся создала несколько пилюль из плодов 3 солнц, это было хорошей подмогой в обретении капель эссенции Ян. 4 дерева 3 солнц, на каждом по 3 фрукта, всего получается 12 светло-красных пилюль, и каждая помогала обрести 3 капли эссенции Ян, так что в итоге получалось 36 капель. Эти капли, неважно, использовать их в битве или выставить как щит против инцы, очень полезны. На такие вещи полагаются, чтобы выжить. Весь день Ян Кай посвятил тому, что поглощал эссенцию Ян из всех 12 пилюль. Поглотив их, он получил еще 4 капли в придачу к тем 36, теперь получалось всего 40 капель. Если прибавить их к тем, что уже содержались в его дантяне, получалось неимоверное количество. На сей раз он обрел преимущество. Покончив с эссенцией Ян и пилюлями, Ян Кай обнаружил, что перешел на 4-ю ступень Кай-Юань. Этот переход был подлинно неожиданным, безо всяческих к тому предпосылок, но и плавным, как течение реки, он даже не почувствовал ничего особенного. Обдумав это, Ян Кай пришел к выводу, что все это из-за огромного числа пилюль бессмертия, что он проглотил в последние несколько дней, и 12 пилюль Ян. То, что такие мощные потоки энергии, слившись, привели его на новую ступень, нисколько не удивительно. Глава 85. Темная волна. Ранним утром 2-го дня Ян Кай, стоя у ворот зала контрибуций, тихо постучал в дверь. Через некоторое время она отворилась, и к нему вышла Сянин Чан. За ее спиной виднелась большая котомка, набитая всякой всячиной. «Младший брат, ты пришел», — мягко поприветствовала его Сянин Чан. «Да», — кивнул он, — «где казначей Мэн? Вчера его замучила старая болезнь, ему нужно вылечиться, поэтому с нами он не идет», — пояснила Сянин Чан. Глаза ее сверкали, а ресницы трепетали, точно миниатюрные ряды опахал на ветру. Ян Кай подозрительно взглянул на нее, в глазах Сянин Чан мелькнула паника. «Мы должны подождать его», хотя Ян Кай догадался, что уже случилось. Он не выразил этого. «Нет, я знаю то место, а время уже уходит». Мастер сказал, нет никакой необходимости ждать его, так как Ян Кай оставил свои расспросы, с сердца Сянин Чан как камень свалился. «Хорошо тогда», несколько помедлил Ян Кай, прежде чем отозваться. «В этот раз я утруждаю младшего брата», выдохнула Сянин Чан. Старшая сестра слишком вежлива, слабая улыбка появилась на его губах. Оба быстро покинули зал контрибуций. В это время во внутренней комнате зала контрибуций спал казначей Мэн. На столе были выставлены блюда с изысканными кушаньями и несколько чарок вина. Выглядело все так, будто казначей Мэн уснул после нескольких глотков хорошего вина. Кушанья эти приготовила Сянин Чан, и в каждом содержалась особая приправа, созданная ею благодаря ее священному дару. Перед подобными средствами не мог устоять даже столь могущественный мастер, как Мэн Уя. Сон его продлится несколько дней. Всю свою жизнь Мэн Уя отличался прозорливостью, и он никогда уж не ожидал, что однажды падет от руки своей драгоценной ученицы. Расчет был на то, что когда Мэн Уя проснется, все уже произойдет. Ян Кай и Сянин Чан добрались до Сливовой долины, купили там лошадей и несколько необходимых вещей, что потребуется им в грядущем путешествии. В это время Ян Кай спрашивал о месте назначения. По словам Сянин Чан, оно находилось в 9-10 днях пути от Сливовой долины. Им следовало пересечь горы Черного Ветра. Хотя путешествие и обещало быть долгим, у них оставалось еще много времени. Вскоре после того, как они покинули долину, новость об этом донеслась до ушей Се Хунчэня. С тех пор, как он увидел, сколь близки были Су Янь и Ян Кай, Се Хунчэнь несколько дней беспробудно пил. Накануне он только вернулся к нормальной жизни и, трезво все осмыслив, подумал, что-то, что он видел, отличается от истинного положения вещей. О характере Су Янь Се Хунчэнь знал не понаслышке. С ее гордостью и силой, как она могла быть близка с таким ничтожеством, как Ян Кай, у них не было ничего общего. Быть может, они даже не встречались до этого происшествия в лесной тюрьме и приходились друг другу совершенно чужими людьми. Поразмыслив над этим, Се Хунчэнь пришел к выводу, что в тот день Су Янь и Ян Кай притворялись. И тогда, из-за зависти и ненависти, от которых вскипала кровь и туманился рассудок, он не мог ясно мыслить. Думая об этом, Се Хунчэнь совсем воспрянул духом. Вчера, когда он увидел Су Янь, излучавшую прежнюю красоту и изящество, он больше не сходил с ума от ярости, не утрачивал власти над чувствами, как в тот день. Сколь бы оглушительными новости ни были, после их развенчания камень упал с сердца Се Хунчэня. И так как Су Янь не принадлежала иному человеку, рано или поздно она будет его. Се Хунчэнь был уверен в этом. Все же, его называли самым выдающимся учеником небесной башни среди юношей, а Су Янь превосходила всех учениц. Именно такой союз желали бы видеть наставники. Ранним утром Се Хунчэнь, тщательно подготовившись, направился к рынку Черного Ветра, чтобы увидеться с Су Янь. Но едва он собрался уходить, один из смотрителей ворвался к нему в спешке, с раскрасневшимся лицом. «Брат Се, я только что видел, что Ян Кай покинул небесную башню». Выслушав, Се Хунчэнь разумно спросил. Он был один, нет, с ученицей темного зала по имени Сянин Чан. «Сянин Чан», Се Хунчэнь сузил глаза. «Я знаю ее, она обладает столь же выдающейся силой, что и я, но она не среди главных учеников. Странная женщина, куда они пошли?» В этот момент его глаза подернулись безумием. Хвала небесным силам, это отродье покинуло башню в такое время. Он точно сам напрашивался на лезвие. Так Се Хунчэнь хотел дать волю своей ненависти. Не знаю куда, но точно, что далеко, потому что в Сливовой долине они купили пару лошадей. Так далеко, вскинул брови Се Хунчэнь. Ну, хорошо, хорошо. Се Хунчэнь вдруг перевернулся. С перекошенным лицом он приказал. Найди мне несколько учеников, достигших по меньшей мере Лихэ, чтобы они сопровождали меня в поездке. Что старший брат намерен сделать? Разве недостаточно ясно, что я намерен делать. Хочешь снова спросить об этом?» Черты лица Се Хунчиня исказились. Он намерен преследовать соперника, избавиться от Ян Кая, оставив Ся Нинчан во тьме неведения. Все же, если об этом узнают, последствия будут нешуточные. «Старший брат, но так нельзя». Смотритель побледнел, ведь Ян Кай был всего лишь учеником на испытательном сроке, адептом Кай Юань, и если он умрет за пределами школы, никто на это не обратит внимания. Но ученица темного зала, Ся Нинчан, с ней все по-иному. Ее происхождение неизвестно, но если она достигла ступени Лихэ, значит, она имеет значение. Если она погибнет, и небесная башня начнет расследование, всех причастных станут преследовать, и им останется лишь покинуть небесную башню. «Я сказал тебе найти мне несколько человек. Почему ты еще здесь?» — нетерпеливо сказал Се Хунчинь. «Хочешь, чтобы я сам занялся этим?» Зависть сделала Се Хунчиня одержимым. Он не мог сохранять холодный ум. Теперь он думал только о том, как убить Ян Кая. «Старший брат, после того, что произошло, старший наставник запретил нападать на Ян Кая. Разве ты забыл об этом предупреждении?» От этого напоминания Се Хунчинь смог обуздать собственные эмоции. В самом деле, в тот раз старший наставник вдруг объявил, что запрещено на какое-то время причинять беспокойство Ян Каю. Это разъярило всех. Однако Се Хунчиня это не заботило. Разве он мог упустить столь хорошую возможность? Он не мог дать ей ускользнуть. Если он сейчас не убьет Ян Кая, одним небесам известно, когда это случится. Что произойдет потом, если он решит остаться в небесной башне? Такого шанса он не мог упустить. Смотритель подумал о чем-то своем и лукаво улыбнулся. «Братья, мы не можем лезть в это дело, но мы можем вовлечь других. Думаю, множество людей воспользовались бы такой возможностью, если бы знали об этом. Что ты имеешь в виду?» Се Хунчинь сузил глаза. «Говорят, что Лун Цзайтянь, бывший глава багряного клана, спрашивала Ян Кай в прошлом месяце». Се Хунчинь знал, что Лун Цзайтянь был крайне популярен в багряном клане. Он был адептом Шэнь Ю, но его внук ничем особенным не выделялся. В этом году он, возможно, достиг только ступени Цидун. Се Хунчинь смутился. С чего бы Лун Цзайтянь стал спрашивать о Ян Кае? Смотритель не сдержал раздраженного выдоха. Лун Цзайтянь присматривался к одной соблазнительной особе, Ху Мэйер, думал, что она уже в его руках и полностью принадлежит его внуку. Но непонятно, что там за отношения у Ян Кая с Ху Мэйер, так что Лун Цзайтянь желает Ян Каю смерти. Так он преподаст урок и другим, чтобы неповадно было заглядываться на женщину, которая принадлежит другому. Ху Мэйер. Воображение Се Хунчиня охотно нарисовало полные груди, изящные изгибы талии, изящную девичью фигуру. Дышать тут же стало тяжело. Эта соблазнительница превосходит других в том, чтобы заставить остальных работать на себя. Почти все ученики во всех трех школах слышали о ней, а Се Хунчиню приходилось и видеть ее единожды. В этом отродье совсем ничего хорошего, он оказывается, в отношениях с такой соблазнительной особой. Хотя слова добродетели сошли с его уст, его сердце преисполнилось злобой. Подумав некоторое время, он сказал с сомнением в голосе: «Здесь что-то не так, столь подробные сведения, кто рассказал тебе все это? Если бы Лун Цзайтянь хотел отнять у Ян Кая жизнь, он не стал бы кричать об этом на всех углах. Если все об этом знают, враг будет в излишней тревоге. Если бы Ян Каю было известно, что бывший глава багряного клана замыслил убить его, разве бы он решился так просто покинуть небесную башню?» Цвет лица смотрителя несколько изменился. Подробности-то он знал, но вот на такой вопрос ответить затруднялся. «Говори», — сурово приказал Се Хунчинь. «Есть», — принужденно отозвался смотритель. «Несколько дней назад, когда я был в доме весеннего дождя в Сливовой долине, когда я пил там, Лун Цзайтянь оказался в соседней комнате, так что я слышал все, о чем он говорил с какой-то женщиной, сидя там, в этой комнате. Дом весеннего дождя», — усмехнулся Се Хунчинь, не скрывая недвусмысленности своего повтора. «Он посещал это место не для одной выпивки». Его собеседник спешно продолжил: «Братья, если Лун Цзайтянь узнает о том, что Ян Кай покинул небесную башню, он просто так не даст ему уйти, и нам не придется пачкать руки самим. Природа Лун Цзайтяня порочна, и если мы скажем ему, что знаем, что Ян Кай путешествует с прекрасной женщиной, как ты думаешь, как он на это отзовется?» Се Хунчинь просиял. Он холодно улыбнулся прежде, чем похвалить ученика. «Великолепный план. Такой жест, убийство украденным ножом, можно считать хорошим планом. Несколько поколебавшись, он сказал: «Если Лунцзай Тянь хотел бы следить за ним, передай ему эти вести, но все это должно храниться в секрете, не открывай ничего из того, что ты узнал. Лунцзай Тянь никак не должен узнать, что это мы передали эту новость, и скажи ему, что женщина, которая уехала с Ян Каем, достигла ступени Лихэ, так что ему не стоит бросаться на эту птичку с голыми руками, а лучше заготовить силки и заманить ее к ним». «Есть», — откликнулся собеседник прежде, чем быстро скрыться из вида. «Посмотрим, Ян Кай, как ты на сей раз избежишь смерти. Такая жалость». Сянин Чан весь день носит вуаль, не снимая, и хотя он никогда не видел ее, он был уверен в том, что Сянин Чан обладала выдающейся красотой. Если такая женщина попадет в руки Лунцзай Тяня, ее судьба будет очевидна. В этот миг Се Хун Чень даже несколько завидовал удаче Лунцзай Тяня. В небесной башне шум опять стал поднимать зал смотрителей. Проблемы стал создавать и кое-кто в Сливовой долине. Едва Ян Кай и Сянин Чан умчались прочь на лошадях, из укрытия вышло несколько человек. Лицо главного из них сковывала ледяная маска. Смотря Ян Каю вслед, он вопросил: «Вы ясно видели, это был Ян Кай?» «Совершенно точно, я ясно видел, брат Нулан, это точно он. Сначала он избил нас, а потом этот Чен Шаофэн пошел искать помощи брата Нутао. Он сказал, что найдет возможность преподать ему урок. Однажды они ушли на рынок Черного Ветра и уже больше не вернулись». Какие-то тени промелькнули на лице Нулана. Он махнул рукой: «Купите несколько лошадей, последуем за ними. Я должен знать, где находится мой младший брат, живой или мертвый». Нутао и Чен Шаофэн пропали уже больше месяца назад. Нулан везде искал их, но поиски его не имели успеха. Пытаясь расспросить о них, поймать хотя бы слабый их след, он не раз натыкался на имя Ян Кая. Он не знал, что на самом деле там произошло, но он должен был последовать за Ян Каем, чтобы спросить его об этом. Если младший брат умер от его руки, как старший брат он должен отомстить за него убийце. Глава 86. По пятам, группа людей с Нуланом во главе, готовились отправиться. Так как он только что достиг ступени Лихэ, его мировой ци еще нужно было время, чтобы установиться. Адепты боевых искусств на подобной ступени наиболее легко подвергаются сильному воздействию эмоций, охватывающих их, и Нулан не был исключением. Оставшиеся 7 из 8 были только на ступени закалки тела, и совсем немногие на ступени Кайюань, но в развитии своем они недалеко ушли. Одолеть они могли разве что количеством. Об уровне Ян Кая Нулан, конечно, знал, но сильного внимания этому не уделял. Только женщину, что была с Ян Каем, казалось, нелегко было спровоцировать. Но хорошенько поразмыслив над этим, он решил, что эта женщина вовсе не отличается особой силой. Стоит на нее только взглянуть, она еще не слишком взрослая, и к числу знаменитых учеников Небесной Башни, чьи имена у всех на слуху, она тоже не принадлежит. К тому же, если бы ее силы действительно были велики, зачем ей было покупать лошадей? Достигнув определенной ступени, только полагаясь на свои ноги, становишься во много раз быстрее любой лошади. После таких размышлений тревоги Нулана испарились. Он не знал, что Сянин Чан купила лошадей из-за того, что с ней ехал Ян Кай. В конце концов, он достиг только 4-й ступени Кай Юань. Разве мог он развивать высокие скорости? Эта группа учеников из Грозового Дома также последовали по их следам, прячась за кустами, скрываясь в тенях. Ян Кай и Сянин Чан поторапливали своих лошадей, не зная, что за ними по пятам идут две группы, сжимая их точно в тисках, и людьми в обеих из них двигали дурные намерения. Хотя Сянин Чан стояла на высокой ступени, она еще не достигла того момента, когда она могла задействовать внутренние чувства. Из-за этого она была лишена способности ощущать то, что происходит в окружающих местах. Ринувшись в путешествие, они не успели сказать друг другу и двух слов. Сянин Чан ехала впереди, Ян Кай за ней, лошади их шли ровной линией. Не раньше прихода ночи они натолкнулись на родник и остановились у него на привал. Сидя у костра, они ели купленную в Сливовой долине пищу. Проведя с ней всего один день, Ян Кай уже достаточно хорошо знал характер старшей сестры. Она робка, застенчива, и когда говоришь с ней, мочки ее ух краснеют. Она говорит так тихо, словно шепчет легкий ветерок, и такая манера речи давно вошла у нее в привычку. Из-за такого ее характера, Ян Кай не начинал разговора сам, боясь только напугать ее этим. С тех пор, как он познал природу магического золотого скелета и постиг сущность мистического боевого навыка, он обнаружил, что его истинная тактика Ян изменилась. Обычно истинная тактика Ян позволяла ему впитывать Ян Ци и обращать ее в эссенцию Ян. Но теперь, без энергии Ян вокруг него, он мог практиковать истинную тактику, чтобы поглощать энергию из воздуха, а затем обращать ее в Ян Ци, которую потом впитает в себя золотой скелет. Ограничения по тому, где он мог медитировать или тренироваться, вдруг исчезли. Эта новость доставила Ян Каю неимоверное счастье. Проехав 3 дня, не сворачивая с этой дороги, они, наконец, достигли небольшого городка в 2000 ли от небесной башни. Сянин Чан сказала, что лошади больше были не нужны им, дальнейший путь лежал через горы. В городке они пристроили лошадей в конюшню на то время, пока они будут в горах. Сами они пока устроились на постоялом дворе. Сянин Чан охватило жуткое раздражение. Она попросила его о помощи, и он неожиданно не обращал на нее никакого внимания, и оправдать это никак нельзя было. Ян Кай и Сянин Чан жили в смежных комнатах. Ян Кай медитировал и тренировался в ярко освещенной комнате, в то время как Сянин Чан отправилась в полет мысли. Каждый раз, когда она пыталась заговорить с ним, в последний миг она теряла самообладание. Она тайно следила за ним долгое время, но теперь, вдруг столкнувшись с ним лицом к лицу, она не знала, что делать. Кроме того, этот юноша неразговорчив, и если она будет расспрашивать его, она может ему не понравиться. Пока Сянин Чан беспокоилась об этом, две другие группы следили за каждым их движением на постоялом дворе. В другой комнате, освещенной свечами, сидел вместе с другими членами багряного клана Лун Хуэй. Лун Хуэй сидел хмурый. Едва багряный клан получил новости, они пустились в погоню, хотя нагнать их они успели только недавно. Лун Хуэй вдруг нарушил тишину. «Когда начинаем, господин Вэй, этот Ян Кай здесь, на постоялом дворе, и с такими силами, которыми наделен господин Вэнь, это совсем просто схватить его, не правда ли? Сила Вэй Фэйчиня, мужчины средних лет, уже достигла 5-й ступени Шэнью, он возглавлял одну из фракций багряного клана, и так как те новости, что получил Лун Хуэй, были точны, он попросил господина Вэя ехать с ними, чтобы пленить Сянин Чан живой. Близ группы, собравшейся вокруг Вэй Фэйчиня, стояло множество мастеров Лихэ, 6 или 7. Выглядело так, будто Лун Хуэй решил сделать поездку как можно более безопасной, и несказанно в этом преуспел. Вэй Фэйчинь улыбнулся. «Юный Лун, если хочешь начать, мы можем приступить к делу в любое время. С моей силой нет ничего легче, чем сладить с ним, к тому же это маленький городок, и людей судьба незнакомцев не встревожит. Мы не наделаем много шуму. Тогда чего же мы ждем?» – воодушевился Лун Хуэй. «Ян Кая нужно убить, а ту женщину схватить живой, она очень красива. Если он посмел посягнуть на мою женщину, он перешел мне дорогу. Я попробую, насколько хороша его женщина». Вэй Фэйчэнь знал натуру Хуэя и ожидал от него подобного. Но юный Лун должен подумать, зачем они ринулись за 1000 ли. «Зачем?» – спросил Лун Хуэй. Вэй Фэйчэнь сказал, недолго поколебавшись. «Несомненно, они преследуют определенную цель. Возможно, они отправились в горы Черного Ветра в поисках какого-либо сокровища». Лун Хуэй поморщился. «Нас это не касается. Многие едут в горы Черного Ветра за сокровищами, но теряются там навечно и никогда не возвращаются». Вэй Фэйчэнь покачал головой. «Здесь все не так, юный Лун. Они могли подняться в горы Черного Ветра еще из небесной башни, но вместо этого они проехали на лошадях 1000 ли прежде, чем, наконец, остановиться здесь. Если я не ошибаюсь, завтра они отправятся в горы отсюда. Цель их ясна, и остается только понять, в чем дело. Они прекрасно знают, что ищут и где это найти. Если мы тихо последуем за ними, когда они найдут это». Ему лишь оставалось признать, что наблюдения Вэй Фэйчиня отличались последовательностью, а заключения точностью, достойными мудреца. Лун Хуэй просиял. «Когда они найдут это, мы пойдем и ограбим их, если юному Луну угодно», — улыбнулся Вэй Фэйчинь. «Однако, если юный Лун не может дождаться красавицы, я могу доставить ее сюда прямо сегодня, я не подведу». Лун Хуэй несколько колебался, вид его выдавал смущение. Вэй Фэйчиню не было равных в угадывании мыслей. Но если юный Лун подождет несколько дней, он получит не только красавицу, но и сокровище. Представь только, сколько усилий они затратили на то, чтобы добраться до этого сокровища, а мы приберем его к рукам. Ян Кайли зайдет кровью от такого». Лун Хуэй слушал его с серьезным выражением на лице. «Хорошо, и если они убегут, в любом случае буддистский монах рано или поздно придет к монастырю. Ничего не произойдет, если мы дадим Ян Каю еще пару дней жизни. Мы же получим награду без рабского труда». Тогда Вэй Фэй Чэнь чуть улыбнулся. «Ничто не вечно под луной, но юный Лун создан для того, чтобы вершить великие дела. Выше всяких похвал, господин Вэй». Без лишних мыслей Лун Хуэй проглотил эту лесть. Глава 87. Горести Нулана. Вэй Фэй Чэнь, пытаясь оказать одолжение Лун Хуэю, сам был не против осуществления такой идеи. Хотя глава багряного клана Хумань жесток и амбициозен, все это не имеет значения, ведь у него нет наследников, только две дочери, прекрасные, как жадеитовые статуэтки. Вэй Фэй Чэнь думал о том, что рано или поздно багряный клан окажется в руках семьи Лун. И сейчас, будучи близ юного господина Луна, он пытался угодить ему, чтобы снискать будущие выгоды. Разговоры в комнате, наконец, прекратились, и все уже собрались немного отдохнуть, как вдруг с той стороны двери раздался тихий стук. «Войдите», — сказал Вэй Фэй Чэнь. Дверь отворилась, и вошел один из воспитанников багряного клана. Поприветствовав Лун Хуэя, он что-то прошептал на ухо Вэй Фэй Чэню. Вэй Фэй Чэнь тут же переменился в лице. «Вот как?» Затем он дал знак нескольким ученикам, стоявшим здесь же, в комнате, и приказал им: «Отправляйтесь немедленно и схватите их. Не упустите их, это плохо скажется на планах господина Луна». «Есть!» — отозвалось несколько человек. Они спешно покинули комнату. «Что случилось?» — тревожно спросил Лун Хуэй. Вэй Фэй Чэнь, смеясь, улыбнулся. «Юный господин Лун, это дело представляет невероятный интерес. Помнишь, когда мы добирались досюда, повсюду на дороге виднелось множество следов от копыт. Судя по тому, что я только что узнал, мы не одни преследуем Ян Кая, чтобы расправиться с ним. Видимо, у нас есть единомышленники». «Да», — изумился Лун Хуэй. «И кто они?» «Несколько совсем юных учеников из Грозового дома. В этот самый момент они готовятся убить Ян Кая. Кажется, они не могут схватиться с ним, пока рядом с ним эта девушка. Они сами нашли себе проблем», — ухмыльнулся Лун Хуэй. «Что господин Вэй хочет сделать с ними? В любом случае я не могу допустить, чтобы столь важные планы юного Луна пошли прахом». Чуть поклонившись, отозвался Вэй Фэй Чэнь. Слышно было, как по ту сторону двери разговаривали, затем в комнату ворвалось множество людей. То были ученики багряного клана, которые всего несколько мгновений назад вышли из комнаты. Все они, целые и невредимые, вернулись, ведя с собой изумленного Нулана и остальных. Товарищи Нулана выглядели испуганными. С большим трудом им удалось выследить Ян Кая, и когда они уже собирались ворваться в его комнату и схватить его, чтобы расспросить его о Нутае и Чен Шаофэне, их самих окружили. Кто бы мог подумать, что прежде, чем они осуществят свой план, их возьмут в кольцо настоящие демоны, чьи силы превосходят даже мощь их предводителя. Нулан был до смерти напуган. Он кланялся, моля о пощаде. «Мы ведь не обидели вас, добрые господа. Да, прошу вас, пощадите нас». «Молчать!» — махнул рукой один из багряного клана. Сильная оплеуха опустилась на лицо Нулана, изо рта хлынула кровь. Он переживал смертельное оскорбление, но не осмелился промолвить и слова, а только смолк и принялся послушно внимать. Нулан нервно огляделся, другие воспитанники грозового дома тряслись от страха. Их силы не хватало, чтобы вырваться и убежать, и любой из этих учеников мог с легкостью убить их всех. Хуже всего было то, что их со всех сторон окружало 6-7 учеников. Разве они кого-то потревожили? Воспитанники грозового дома пребывали в растерянности. На этот раз они не задевали никого на своем пути, они лишь пришли за Ян Каем, но он даже не попался им в руки. Откуда тогда такая шумиха? Нулан огляделся и вдруг заметил среди противостоящих одного юношу, который показался ему несколько знакомым. Он взирал на него с улыбкой. Едва Нулан хорошенько подумал, цвет его лица переменился. Он осторожно вопросил: «Ты Лун Хуэй из багряного клана? Знаешь меня?» — усмехнулся Лун Хуэй. «Действительно, я узнаю тебя», — неловко улыбнулся Нулан. «Я столько слышал о потомках господина Луна. Если ты узнал меня, дело должно легко разрешиться», — заметил Лун Хуэй. Нулана стали терзать сомнения. Он и не подумал, что может столкнуться с воспитанниками багряного клана столь далеко от школы. Встретить друзей далеко от дома всегда приятно, но не в подобной ситуации, ведь слабые всегда вынуждены склонять головы перед более сильными. «Я хочу спросить, зачем вы преследуете Янкая?» – спросил Лун Хуэй, прищурившись. От этого вопроса сердце Нулана замерло. Он взглянул на Лун Хуэя и, не осмелившись ничего утаить, рассказал, как все было. Закончив, он с вытянувшимся лицом вновь обратился к нему. «Господин Лун, я подозреваю, что Янкай как-то связан с исчезновением моего младшего брата, но если мы доставляем какие-то неудобства, я немедленно уведу своих товарищей в грозовой дом и никогда не причиню Янкаю вреда». Лун Хуэй улыбнулся. «Думаешь, мы с Янкаем друзья, разве нет?» – робко спросил Нулан. «Ну и шутка», – ухмыльнулся Лун Хуэй. «Где я и где он, как мы можем быть друзьями? Да слепой пес видит лучше тебя». Нулан не осмелился ответить, но мысленно он разносил Лун Хуэя в пух и прах. «Зачем тогда так обращаться с ними, устраивать этот допрос? Разве приятно, когда так вмешиваются в чужие дела? Ты точно хуже слепого пса», — поддержал его один из воспитанников багряного клана. «На сей раз господин Лун сохранил тебе жизнь, а ты не знаешь даже, как его отблагодарить». Нулан смутился. Тот ученик усмехнулся. «Тебе известно ли что, что сила Янкая невелика, но знаешь ли ты, что та женщина, с которой он приехал сюда, достигла ступени Лихэ?» От этих слов жар ударил им в голову. Ступень Лихэ, от нее Нулана, достигшего только Кай Юань, отделяла целых две ступени. Если бы они попытались отомстить за Нутао, их бы на голову разбили. Только тогда Нулан осознал, какой промах он совершил. Первоначальный испуг сменился радостью, он быстро кланялся снова и снова. «Тысячи благодарностей господину Луну за наше спасение. Мои братья и я тебе очень благодарны». Воспитанники грозового дома поспешили выразить свою благодарность. «Что ж, похоже, благодарность ты все-таки способен выражать». Лун Хуэй, по-видимому, наслаждался ситуацией. «Я нисколько не колеблюсь, скажу тебе, зачем мы приехали в такую даль. Я здесь, чтобы отнять жизнь Янкая. Но, видно, несколько дней нам придется переждать, потому что ваши действия почти уничтожили мой план. Мы не знали об этом, но теперь мы просим у господина Луна прощения». Нулан благоговел от страха. «С вами я не буду спорить по этому поводу. Кажется, у всех нас одна цель, Янкай, и со мной вы сможете добраться до него. Когда мы схватим Янкая, вы сможете расспросить его о своем брате». Хотя Нулана томила тяжесть на сердце, как он мог ослушаться, когда противник так силен? В этот миг он мог лишь кивнуть. «Господин Лун, я жду твоих указаний, и если прикажешь идти сквозь огонь и воду, рискну жизнью без колебаний. Идите по своим комнатам, завтра мы найдем вас». Лун Хуэй отпустил их царственным жестом. «Есть». Нулан выпрямился и медленно отступил, выползая прочь из комнаты. Только там он почувствовал, что его одежды уже насквозь мокрые от пота. Едва они ушли, Лун Хуэй с сомнением взглянул на Вэй Фэйчиня. «Господин Вэнь, зачем позволять им идти с нами? Они слишком слабы и только могут выдать нас. Наши люди запросто расправятся с Янкаем, помучиться придется только с этой женщиной». Все то, что прозвучало прежде, было сказано Вэй Фэйчинем через Лун Хуэя. Хотя все шло по плану, Лун Хуэй не осознал этого полностью. Глава 88. Запах женщины. Услышав такое презрение в голосе Лун Хуэя, Вэй Фэйчэнь улыбнулся. «Если бы предстояло только убить Янкая и схватить эту женщину, мы действительно не хотели бы, чтобы кто-нибудь вмешивался. Но, юный Лун, так как Янкая и эта девушка решили отправиться в горы Черного Ветра, они уже основательно подготовились к грядущим опасностям. У нас же все по-иному. Хотя наши силы и велики, перед нами стоят серьезные опасности, демонические создания огромной мощи и многое другое. Только ловушки и яд, распространяющиеся повсюду, могут истощить человеческие силы, но если кто-нибудь пойдет перед нами, расчищая путь, нам ни о чем будет беспокоиться». Услышав это, Лун Хуэй осознал, что замышлял Вэй Фэйчэнь. Он хотел отправить воспитанников грозового дома вперед, чтобы они сами могли избежать возможных опасностей. «Да, мастер зала Вэй поистине думает наперед. Я не подумал о подобном ходе», едва заметно кивнул Лун Хуэй. «Юный господин поистине одарен, он лишь еще не познал весь мир, поэтому он не подумал о подобной тактике, но сколько честности в его словах», — рассмеялся Вэй Фэйчэнь. «И так как они теперь имеют дело с воспитанниками грозового дома, еще одна мысль пришла обоим в голову, даже не пришлось произносить и слова. Эта женщина, Сянин Чан, в таком возрасте достигла уже ступени Лихэ, Значит, за ней стоит сильный покровитель, тайно чему-то ее обучающий. С такими людьми только два пути. Либо их не трогаешь, либо вырезаешь с корнями. Так что никого из учеников Грозового дома в живых не останется. Только уладив подобающие дела, Багряный клан начал готовиться к походу в горы Черного Ветра. На следующий день, точно по предсказанию Вэй Фэйчиня, Ян Кай и Сянин Чан покинули маленький городок, направляясь прямо к горам Черного Ветра. Только полдня спустя воспитанники Багряного клана и Грозового дома осмелились последовать за ними. Так как Сянин Чан стояла на достаточно высокой ступени, если бы они подошли к ним ближе, она бы их обнаружила, а если бы расстояние между ними было чуть больше, тогда они совсем бы потеряли их след. Так что полдня ожидания было более чем достаточно. К тому же Вэй Фэйчэнь много лет практиковал цзянху и был очень хорош в выслеживании по следам. Он был уверен, что не потеряет следов этих двоих в горах. Едва Ян Кай и Сянин Чан оказались в горах, они пошли намного медленнее. Без цокота копыт и расстояния меж ними, они стали сближаться друг с другом. Всего за один день они стали друг другу ближе, чем когда-либо. Когда опустилась ночь, Ян Кай и Сянин Чан нашли подходящее дерево и забрались повыше по его стволу, устраиваясь в ветвях на ночлег. Хотя ветка и отличалась шириной, когда они вдвоем устроились на ней, между ними оказалось совсем незначительное расстояние. Ян Кай сидел достаточно близко, чтобы ощущать аромат, исходящий от Сянин Чан, маленькая старшая сестра. После их разговоров, чувство отчуждения исчезло, изменилось даже их обращение друг к другу. Произошло это, потому что Ян Кай чувствовал, что Сянин Чан была подобна ребенку, особенно говорили об этом ее огромные круглые глаза, светившиеся наивностью и невинностью. Даже манера ее речи отличалась простотой и застенчивостью. Старшая сестра всего лишь старшая сестра, зачем добавлять еще и маленькая? Несколько печально вопросила Сянин Чан, что в твоем узелке? Ян Кай не ответил, вместо этого указал на узелок, лежавший рядом с ней. Этот вопрос мучил его уже 45 часов, и Ян Кай больше не мог держать его в себе, потому спросил ее. Ах это, Сянин Чан очень легко отвлеклась от предыдущей темы. Подняв свой узелок, она прижала его к груди, точно сокровище. Это то, что готовил для меня мастер последние несколько лет, потому что, если получится обрести 9 росяных кристаллов инь, нужно обработать их прямо на месте. Росяные кристаллы инь особые, и если этого не сделать в 2 часа после того, как получишь их, они медленно начнут распадаться. Вот как, кивнул Ян Кай в знак понимания. Младший брат, вдруг обратилась к нему Сянин Чан, как к близкому знакомому. В чем дело? Я хочу спросить тебя кое о чем. Вовремя, усмехнулся Ян Кай, у меня тоже есть вопрос для тебя. Тогда мы оба должны честно ответить. Так, да, тогда я начну, нетерпеливо сказала Сянин Чан. Давай спрашивай, рассмеялся он, обещаю, что не буду лгать. Поджав губы, Сянин Чан вся изогнулась и несколько помедлила перед ответом. От мастера я слышала, что когда он просил о помощи, ты искал причины отказаться, но когда ты услышал, что в помощи нуждаюсь я, ты быстро согласился. Почему так, как ты думаешь? Повернулся к ней Ян Кай. Они вглядывались в глаза друг друга, когда Сянин Чан вдруг залилась краской, спешно отвернулась и робко сказала. Не знаю почему, но мастер сказал, что у тебя недобрые намерения, и с тобой надо быть настороже. Старик Мэн так сказал, зло вопросил Ян Кай. Да, Сянин Чан безоговорочно верила своему мастеру и ответила без чувства вины. Этот старик, Ян Кай, возмущенный, не мог в это поверить. Да что думает обо мне этот старик? Тогда почему ты так быстро согласился? Ян Кай ответил, взирая на нее. То, что сказал твой мастер, чистая правда. Никаких хороших намерений насчет тебя у меня нет, поэтому я так быстро согласился. Рассмеявшись, он подвинулся чуть ближе к Сянин Чан. Пораженная, Сянин Чан невольно отодвинулась назад, как вдруг она вспомнила кое-что. «Младший брат, ты не можешь одолеть меня». Это была чистая правда, и Ян Кай понял, что если он продолжит нахальничать, он сам скоро полетит с дерева. Хотя Сянин Чан невинна и мила, это не значило, что с ней так уж легко иметь дело. Стерев усмешку, Ян Кай вновь сделался серьезным. Он медленно вытащил бутылочку из складок одежды, бережно очертив ее контуры. Он сказал, из-за этого, Сянин Чан ужасно смутилась и склонила голову, чтобы взглянуть поближе. Это была маленькая бутылочка бальзама небесной башни от внешних повреждений, сворачивающие кровь средства. Ян Кай тихо рассмеялся. От того, кто хорошо ко мне относился. С тех пор, как я здесь, прошло 3 года, и эта бутылочка средства, сворачивающего кровь, стала первой частицей тепла, что я только ощущал за все это время. Откуда ты знал? В неверии взирала на него Сянин Чан. Эту бутылочку она оставила Ян Каю, но разве он знал об этом все это время? Ян Кай вскинул брови. Говорят, что запах женщины расскажет обо всем. От этих слов она залилась краской, ведь это прозвучало несколько откровенно. Но и сердце, и ум ее успокоились. Казалось, что только маленькая бутылочка сворачивающего кровь средства, чья стоимость только 10 очков, заставила его согласиться. Видно, мастер ошибался. Теперь твоя очередь спрашивать. Очистив сердце от подозрений, Сянин Чан постеснялась спрашивать дальше, потому она спешно сменила тему. Ян Кай осторожно вернул бутылочку на прежнее место и спросил: «Казначей Мэн не пошел с нами, вовсе не из-за старой болезни, не правда ли?» Сянин Чан тут же смутилась и ответила некоторое время спустя: «Я воспользовалась кое-какими средствами, чтобы усыпить его». Пораженный Ян Кай вдруг разразился смехом и, непонятно почему, никак не мог остановиться. «Почему ты смеешься?» Она излилась и смущалась. «В ту ночь он сказал мне вдруг, что мне нечего идти, и я в отчаянии усыпила его». Ян Кай продолжал смеяться, и Сянин Чан пришлось ударить его пару раз. Только потом она поняла, насколько порывистым был такой жест, и она растерялась, не зная, что делать. «Я собираюсь отдохнуть. Смейся тут над самим собой». Сянин Чан не могла вынести больше присутствия здесь. Извернувшись, она перепрыгнула на другую ветвь и больше не обращала внимания на Ян Кая. Глава 89. Багровый цветок Ян. Пройдя через лес черного ветра несколько дней, Ян Кай, к своему удивлению, осознал, что на своем пути они до сих пор не встретили ни одного из опасных чудищ. Сердце его налилось тревогой, ведь горы черного ветра кишели потрясающими разум демоническими созданиями. И если бы они натолкнулись на одного из них, с его нынешним уровнем развития, он был бы только ношей для Сянин Чан. Но Сянин Чан подготовилась к этому. Ян Кай не знал, что за методы она использует, чтобы избегать опасных созданий, но они работали. Дорога постоянно петляла то на запад, то на восток, порой они обходили места кругами, иногда огибая целые массивы. Случайно они наталкивались на чудовище второй или третьей ступени, однако, с такими Нин Чан расправлялась малейшими усилиями. Наблюдая за ней некоторое время, Ян Кай обнаружил, что Сянин Чан была способна ощущать присутствие демонических созданий благодаря изукрашенному браслету на ее запястье. Если эта маленькая старшая сестра ощущала присутствие чудища высокого уровня, преграждавшего им дорогу впереди, она задействовала свой браслет, который испускал в таком случае луч насыщенного зеленого цвета. Этот браслет она прежде не надевала. С головы до пят, единственным ее украшением был сапфир на ее лбу. Значит, этот браслет предназначался специально для их нынешнего похода. Это определенно был редкий артефакт. Взглянув на браслет, Ян Кай подумал, что скорее всего, его дал ей казначей Мэн. В конце концов, какая история стояла за стариком Мэном? Ян Кай этот вопрос озадачивал. Он был всего лишь казначеем из зала контрибуций, но ему удалось заполучить Сянин Чан с ее потрясающим даром себе в ученицы. Более того, он мог позволить себе одарить ее столь редким артефактом. Обычно такие вещицы хранят под сотней замков и никому просто так не дают. Хотя он не знал его уровня, он чувствовал, что это особенно редкий земной артефакт, какие редко встретишь в небесной башне. Но если Ян Кай и Сянин Чан пробирались через лес без лишних хлопот, их преследователи ввязывались в одну кровавую битву за другой. За последние несколько дней битвы, серьезные и не очень, случались несколько раз. Если бы общий уровень воспитанников багряного клана не был бы столь высок, к этому времени их бы пожрали уже лесные чудовища. Хотя Вэй Фэй Чэнь стоял на пятой ступени Чэнь Юань, ему не сильно везло. К этому моменту они столкнулись с чудищем высшего пятого уровня, на несколько ступеней выше его, что равнялось вершине Чэнь Юань. Завязалась неравная битва. Только количеством они одолели чудовище, но во время этой битвы багряный клан лишился мастера Ли Хэ, что невероятно разозлило Вэй Фэйчэня, ведь из 8 человек тот был единственным мастером Ли Хэ. Оставалось еще 4 адептов Ли Хэ, и остальные были где-то на середине Кай Юань. Лун Хуэй был слабее всех, ведь он достиг лишь нижайших ступеней Кай Юань. Прежде они думали, что, следуя за Ян Каем и Сянин Чан, они не встретят никакой серьезной опасности. Но одним небесам известно, почему те двое ухитрялись обходить чудовищ стороной, а они, преследователи, прорывались через череду битв. И теперь они потеряли мастера Ли Хэ, как Вэй Фэй Чэнь мог сдержать ярость. Но отступать было поздно. Теперь, уже понеся жертвы, как они могли свернуть с полпути? Немного поразмыслив, Вэй Фэй Чэнь сказал Нулану: «Идите вперед, нам надо как-то продвигаться». Нулан опустил отсутствующий взгляд на оторванную конечность, валявшуюся на земле. Даже багряный клан понес потери, как могли уцелеть более слабые ученики Грозового Дома. Двоих воспитанников Грозового Дома проглотило чудовище пятой ступени, оставив только полруки на земле. Он, наконец, понял, что не так произошло той ночью, когда благонамеренные ученики багряного клана предложили ему отправиться в погоню за Ян Каем. Учеников из Грозового Дома было так легко обвести вокруг пальца, но даже осознав это, он не осмелился бы жаловаться, не говоря уже о протесте. Идя впереди, возможно, они тоже еще могли выжить, но если бы они взбунтовались, их ждала бы только гибель. Смертельно побелев, Нулан отправил одного из учеников Грозового Дома вперед. За его спиной Вэй Фэй Чэнь раздавал приказания. Петляя то на восток, то на запад, они то и дело теряли след Ян Кая. В этот миг Ян Кай спешил за Сянин Чан и вдруг остановился на месте. Едва он обернулся, в его глазах заплясали искры веселья. «В чем дело?» — обернулась Сянин Чан, останавливаясь. «Ты чувствуешь там опасность?» — спросил он, указывая в одну сторону. «Никакой опасности, я не чувствую ни следа демонических созданий», — Сянин Чан склонила голову, чтобы взглянуть на свой браслет. «Тогда идем», — порывисто двинулся он. Хотя Сянин Чан не понимала, почему он так счастлив, она только последовала за ним. Она шла за ним, недоумевая, почему он так странно ведет себя. Пройдя всего лишь несколько десятков шагов, Сянин Чан вдруг ощутила пар, опаливший ее кожу. Ее лицо покраснело. Здесь ощущалось сильное присутствие Ян Ци, а всю землю покрывали багровые цветы в ладонь величиной. Их было немало, по меньшей мере дюжина. Ян Кай принялся бесцеремонно срывать эти цветы, всего он нарвал 11. Совсем вскоре Ян Кай собрал хороший урожай и уже шел прочь, счастливый. «Как ты думаешь, что это?» «Багровые цветы, Ян, у них довольно высокая ценность». «Так ты шел за ними?» Вдруг просияла она. «Багровые цветы, Ян», нахмурился Ян Кай, «неплохо». Он ощущал энергию, которую излучал каждый из багровых цветов Ян. Она не уступала энергии плодов трех солнц. Мгновение назад Ян Ци в его груди отозвалась на присутствие подобной энергии, и он подошел к тому месту, откуда она излучалась, и собрал знатный урожай. Так как они зашли вглубь гор Черного Ветра, ценности встречались уже редко. Но на сей раз он пришел сюда помочь Сянин Чан, и если бы он даже подумал о поиске артефактов повсюду, он бы не принялся за это. Чем дольше протянешь, тем серьезнее риск. Но так как энергию он ощущал совсем близко, он не мог не воспользоваться случаем. «Помочь обработать их?» – спросила Сянин Чан. «Сейчас не время, подождем до вечера, тогда займемся этим». Маленькая старшая сестра пользовалась потрясающими способами создания пилюль бессмертия, но такой процесс потребует мировой ци. Пробираясь через дремучий лес, Ян Кай не забывал об аккуратности, так что если можно сохранить мировую ци, ее стоит беречь. «Хорошо», — кивнула Сянин Чан, — «мы уже недалеко от нужного места, и через 2-3 дня мы окажемся там. У нас достаточно времени». Ян Кай не знал, удача так им улыбалась или что еще, но за один день он нашел сразу несколько артефактов Ян всего в дне пути от багровых цветов Ян. Но на сей раз ему так не везло. Эти лекарственные травы Ян охраняли 3 демонических существа. Сянин Чан расправилась с ними, растратив сколько-то своей мирой ци, так что Ян Кай смог собрать эти травы. Пройдя через лес, они добрались до селения близ огромной горы. Сянин Чан сказала на долгом выдохе: «Младший брат, мы пришли». Глава 90. Деревня в горах. Гора перед ними поражала размерами, в то время как деревенька вокруг нее протягивалась всего на несколько десятков ли. Дома здесь выстроились ровным кругом. Ян Кай опустил голову и заметил, что деревню от того места, где они сейчас стояли, отделяло около 300 чи. Дома скрывали зеленые кущи, за которыми ничего нельзя было различить, но селение поражало красивыми видами, всюду зеленеющие холмы и прозрачные воды. Сянин Чан осторожно взглянула на свой браслет. Через некоторое время она подскочила от радости. «Нам везет, внизу нет никаких демонических существ». Она не могла не вздохнуть с облегчением, ведь по дороге сюда они еще могли избежать встреч с чудищами, но если бы демонические создания были в долине, им пришлось бы только сражаться с ними. Все же, именно сюда они направлялись, и иной дороги не было. «Здесь ничего необычного», — нахмурился Ян Кай. «Не беспокойся, просто еще не время», — Сянин Чан чуть улыбнулась. «Если бы мы однажды с мастером случайно не миновали это загадочное место, мы, возможно, и не смогли бы найти его». Именно тогда мастеру пришла мысль о 9 росяных кристаллах инь. «Но почему он отступил в столь важный момент, и ты еще не сказала мне, как я могу помочь тебе обрести их?» Последние несколько дней они только неслись вперед, и Ян Кая ни разу не посетила желание узнать, ради чего. Но теперь, когда они добрались до места, он не мог сдержать такого вопроса, что если, когда настанет время, 9 росяных кристаллов инь в самом деле появится, он не поймет, как собрать их. Он ведь разрушит столь важные планы, поэтому подготовка к этому просто необходима. Когда придет время, я скажу тебе, воздержалась от объяснений Сянин Чан. Ян Кай все сомневался, но спрашивать перестал. Все же, все это, казалось, довольно загадочным. Поведение казначея Мэна перед походом все еще смущало Ян Кая, но так как он пообещал помочь им, он сделает это, когда придет время. «Идем», — маячила ему Сянин Чан. «Куда?» — с любопытством взглянул на нее Ян Кай. «Я спущу тебя», — хлопая огромными глазами, отозвалась Сянин Чан. «Мы сейчас довольно высоко. Я сам могу», — отказался Ян Кай от ее предложения. Шутливо продолжил. «Чтобы я позволил женщине спустить меня вниз, на что это будет похоже?» Едва промолвив эти слова, он спрыгнул вниз. Сянин Чан разразилась криком. Ян Кай летел к земле, подобно метеориту, рассекая ветви и листья. Сянин Чан испугалась. Ян Кай не был очень силен, и после падения с такой высоты увидит ли он свет завтрашнего дня? В тот же миг она бросилась за ним, готовясь помочь в роковой момент. Они летели, падая все быстрее, и оказавшись в 7 чи от земли, Ян Кай коснулся ногами горного склона и оттолкнулся от него. Несколько раз перевернувшись в воздухе, он замедлился прежде, чем с громким шумом приземлиться. Он взрыл ногами землю, подняв в воздух столб пыли. Сянин Чан тихо опустилась на землю рядом. Из них двоих одна была подобна фее, вернувшейся на землю, а второй, камню, рухнувшему вниз, ничего похожего между ними не было. Но они хранили спокойствие и твердость даже после такого прыжка. На коже Ян Кая осталось несколько царапин, в некоторых местах порвалась одежда, и чуть дрожали ноги. Сянин Чан поджала губы, подавляя улыбку. С ее способностью все рассчитать, она спокойно приземлилась, но ее младший брат понес некоторые потери. 30 чи. На ступени Кай Юань, спрыгнув с такой высоты, еще и взмыв в воздух чуть выше, приземлиться в целости и сохранности – настоящее чудо. Сянин Чан сделала вид, что осматривается по сторонам. «Сегодня 5-й день, а через 2 дня будет уже неделя. Я пойду в деревню, нужно кое-что уладить. Пусть младший брат подождет меня здесь, никакой опасности ему не угрожает». Ян Кай торжественно кивнул в ответ. Сянин Чан отправилась в путь, но сделав несколько шагов, она обернулась, чтобы уверить Ян Кая. «Приготовления займут некоторое время, но ты не переходи с места на место, иначе я могу и не найти тебя». Ян Кай едва заметно кивнул с мрачным видом. На красивом лице отпечаталась горечь.